короткие рубленые фразы, дающие представление о ходе событий без всяких там живописных описаний чувств, оттенков звуков либо выражений лиц участников. Однако Харри и сам без труда заполнял соответствующие пробелы. Он как будто видел, как начальник отдела полиции Руна Иварсон и Вебер входят в одно из двух помещений для длительных свиданий в отделении А, слышал лязг закрывшейся за ними двери. Оба помещения находились недалеко от комнаты общих свиданий и были предназначены для семейных посещений. Здесь заключенный мог провести несколько спокойных часов в кругу родных и близких, и потому комнатам этим попытались придать хотя бы видимость уюта. Необходимая простая мебель, пластиковые цветы, пара бледных акварелей на стенах. Когда они вошли, Раскаль встал. Под мышкой он держал толстую книгу, а на низком столике перед ним была разложена шахматная доска с расставленными фигурами. Он не произнес ни слова, лишь его карие страдальческие глаза неотступно следили за обоими посетителями. На нем была длинная, похожая на камзол, белая рубашка старинного покроя, доходившая ему почти до колен. Заметно было, что Иварсон чувствует себя не совсем в своей тарелке. Резким тоном он велел высокому тощему цыгану сесть. С легкой усмешкой Раскаль выполнил его указание. Иварсон отнюдь не случайно взял с собой Вебера, вместо того, чтобы воспользоваться услугами кого-нибудь помоложе из состава следственной группы. Он считал, что старый опытный лис поможет ему, по его собственному выражению, видеть Раскаля насквозь. Вебер пододвинул стул поближе к двери, сел и вытащил блокнот, а сам Иварсон устроился напротив знаменитого заключенного. «Прошу вас, господин начальник отдела полиции Иварсон», — сказал Раскаль и сделал ладонью жест, который должен был означать, что он предоставляет посетителю право начать шахматную партию. «Мы пришли не играть, а получить информацию», — сказал Иварсон и разложил перед ним на столе в ряд 5 увеличенных кадров видеосъемки налета на Букстадвейн. «Мы хотим знать, кто это». Раскаль одну за другой взял фотографии и принялся внимательно изучать их, по временам громко хмыкая. «Не мог бы кто-нибудь из вас одолжить мне ручку?» — спросил он, просмотрев все снимки. Вебер с Иварсоном переглянулись. «Воспользуйтесь моей», — сказал Вебер, протягивая ему авторучку. «Я предпочел бы обычную, шариковую», — сказал Раскаль, не сводя глаз с Иварсона. Шеф отдела пожал плечами, вынул из внутреннего кармана шариковую ручку и передал ее Раскалю. «Сначала я хотел бы рассказать вам кое-что о капсулах с краской», — сказал Раскаль, раскручивая белую ручку Иварсона, на которой, кстати, абсолютно случайно, хотя и довольно символично, был логотип норвежского банка. «Как вам известно, в момент ограбления служащие банка всегда пытаются подложить в похищаемые деньги капсулы с краской. В кассеты банкоматов их монтируют заранее. Некоторые капсулы соединены с передатчиком и активируются, как только их начинают перемещать, например, укладывать в сумку. Другие вступают в действие, когда их проносят через определенный контур, предположим, дверь банка. Каждая отдельная капсула может быть снабжена собственным микропередатчиком, соединенным с приемником, который посылает импульс, заставляя капсулу взрываться, если ее отнесут от него на определенное расстояние, к примеру, на 100 метров. Некоторые взрываются с определенной задержкой после активации. Сама такая капсула может быть абсолютно любой формы, однако очень небольшой, чтобы ее легко было спрятать между купюр. Вот такой». Раскаль показал размер капсулы, раздвинув большой указательный пальцы на 2 сантиметра. «Сам взрыв безвреден для преступника. Все дело в краске. Чернилах». В руках у него оказался стержень из разобранной ручки. «Мой дед был мастером по изготовлению чернил. Он рассказал мне, что в древности, когда хотели приготовить чернила для письма по железу, использовали гуммиарабик. Это смола определенного вида акации, которую еще называли слезы Аравии. Она выступает на стволах деревьев в виде вот таких желтоватых капель. Соединив кончики большого и указательного пальцев, он показал овал размером с грецкий орех. Смола выступала в роли связующего элемента, не давая чернилам растечься по железу и в то же время оставляя их относительно жидкими. Однако для их разведения требуется растворитель. В былые времена использовали обычно дождевую воду либо белое вино, а также уксус. Дед говорил, что если пишешь для врага, в чернила надо лить уксус, если для друга — вино. Иверсон кашлянул, однако Раскаль, как ни в чем не бывало, продолжал. Сами чернила в капсулах бесцветны. Они окрашиваются лишь соприкасаясь с бумагой. Когда красный чернильный порошок, содержащийся в каждой капсуле, попадает на банкноты, он вступает в химическую реакцию, окрашивая их так, что удалить краску невозможно. Банкноты таким образом оказываются раз и навсегда помеченными, как ворованные. «Я знаю, как действуют капсулы с краской», — перебил Иверсон. «Лучше скажи...» «Терпение, уважаемый господин, начальник отдела». Самое очаровательное в этой технологии — ее очевидная простота. Все настолько несложно, что я и сам мог бы изготовить такую капсулу и поместить ее куда угодно, с тем, чтобы она взорвалась на определенном расстоянии от приемника. Все, что мне для этого потребуется, вполне могло бы уместиться в коробку для бутербродов. Вебер перестал записывать. Однако важность красящих капсул — вовсе не в технологии их изготовления, дражайший господин начальник отдела полиции Иверсон. Самое главное здесь — сам принцип доносительства. На лице Раскаля появилась широкая улыбка. Чернила въедаются также в одежду и кожу грабителя, причем настолько глубоко, что если они попадут на руки, отмыть их невозможно. Понтий Пилат и Иуда, не так ли? Кровь на руках, кровавые деньги, терзание судьбы, кара доносчику. Раскаль уронил стержень ручки под стол, и пока нагибался, доставая его, Иверсон знаком попросил Вебера передать ему блокнот. — Я хочу, чтобы ты написал здесь имя человека на фотографиях, — сказал Иверсон, кладя блокнот на стол. — Как я сказал, мы сюда не играть пришли. — Нет. «Не играть», — повторил Раскаль, медленно собирая ручку. «Я обещал, что назову вам имя человека, который взял деньги, верно?» «Таков был уговор», — подтвердил Иверсон, подавшись всем телом вперед, ибо Раскаль начал что-то писать в блокноте. «Мы к Сараксане свято чтим уговор», — сказал он. «Я запишу здесь не только его имя, но даже имя той проститутки, которую он регулярно посещает, даже имя того человека, которого он пытался нанять, чтобы переломать ноги парню, не так давно разбившему сердце его дочери. Последний, правда, отказался». «Ну что ж, превосходно!» — Иверсон, сияя победной улыбкой, обернулся к Веберу. «Вот». Раскаль протянул ему ручку и блокнот. Иверсон тут же уткнулся в него. Улыбка разом погасла. «Но ведь...» — он запнулся. «Хельга Клеменсен — это же управляющий!» В глазах его появился проблеск понимания. «Он тоже замешан?» «Еще как!» — подтвердил Раскаль. «Ведь это же он взял деньги. Не так ли?» «И положил их в сумку грабителя», — тихо прибавил Вебер со своего места у двери. Вопросительное выражение постепенно сползало с лица Иверсона, уступая место ярости. «Что за бред? Ты ведь обещал мне помочь!» Раскаль внимательно выслушал его, изучая длинный острый ноготь на мизинце правой руки. Затем он с важным видом кивнул, склонился над столом и сделал Иверсону знак сесть поближе. «Ты прав», — шепотом сказал он. «Это и есть помощь. Уясни себе урок жизни. Поучись хотя бы у своего ребенка. Упущенное наверстать нелегко, но можно». Похлопав Иверсона по плечу, он выпрямился, скрестил руки на груди и кивнул на шахматную доску. «Ваш ход, господин начальник отдела полиции».

Стук был таким слабым, что Харри даже не слышал его. Однако Халварсон сразу же отреагировал, крикнув «Войдите!» Дверь осторожно открыли. «Привет!» — улыбнулся Халварсон. «Кто там у нас?» «А, Беата!» Кивнув ему, девушка посмотрела на Харри. «Я пробовала связаться с тобой, но по тому номеру мобильного, что указан в списке...» «Он потерял свой мобильник», — сказал Халварсон, поднимаясь. «Присаживайся. Сейчас угощу тебя эспрессо а-ля Халварсон». Беата чуть замялась. «Спасибо, но мне нужно кое-что показать тебе в камере пыток. Харри, у тебя есть время?» «Сколько угодно», — сказал Харри, откидываясь на спинку кресла. «У Вебера для нас плохие новости. Похожих отпечатков нет. А Раскаль сегодня обставил Иверсона как младенца». «Разве это плохая новость?» — вырвалась у Беаты, которая тут же испуганно прикрыла рот рукой. Харри и Халварсон расхохотались. «Буду ждать твоего возвращения, Беата», — успел сказать Халварсон вдогонку, выходящим из кабинета Харри и девушки. Так и не получив ответа, если не считать настороженного взгляда, брошенного на него Харри, Халварсон в некотором смущении остался стоять посреди опустевшей комнаты. Войдя в камеру пыток, Харри заметил скомканное одеяло, настоящее в углу простенькой кровати из Икеи. «И как ты спала здесь сегодня?» «Если бы...» — вздохнула Беата и включила видеозапись. «Взгляни-ка на забойщика и Стины Грета на этом кадре». Она указала на экран, где застыло изображение налетчика и наклонившейся к нему Стины. Харри почувствовал знакомый зуд у корней волос на затылке. «Что-то здесь не так», — сказала она. «Тебе не кажется?» Харри посмотрел на грабителя, затем на Стина и понял, именно этот кадр заставлял его раз за разом просматривать запись в поисках того, что все время было там, но постоянно ускользало. Ускользало оно и теперь. «Ну и что же это?» — спросил он. «Что ты видишь такое, чего не вижу я?» «Попробуй догадаться». «Да я уже миллион раз пробовал». «Пусть картинка хорошенько отпечатается у тебя на сетчатке. Закрой глаза, надави на веки и запомни, какой остался след». «Но, честно говоря...» «Да ладно тебе, Харри», — улыбнулась она. «Ведь это же и есть расследование, не так ли?» Он в легком изумлении уставился на девушку, однако пожал плечами и попытался сделать так, как она сказала. «Ну, Харри, и что ты видишь?» «Внутреннюю сторону век». «Сосредоточься. Что здесь мешает? Что не так?» «Он и она. Что-то в них, в том, как они расположены по отношению друг к другу, что ли». «Отлично. И что же не так?» «Просто... Да не знаю я. Просто что-то в них не так. Неправильно». «Что значит неправильно?» Внезапно у Харри возникло то же чувство, что и во время визита к Вигди Салбу. Чувство, будто он проваливается. Внутренним зрением он отчетливо видел, как Стина Гретта сидит, наклонившись, вероятно, для того, чтобы лучше слышать слова грабителя, и самого его, смотрящего сквозь прорези лыжной шапочки в лицо человека, чью жизнь он вскоре прервет. О чем он думал? И о чем думала она? Пыталась ли она тоже в этот самый момент понять, кто он, этот человек в шапке? — Так что же значит неправильно? — Они... В руках винтовка, палец на спусковом крючке, все окружающие люди из мрамора. Она открывает рот, он смотрит ей в глаза сквозь прорезь прицела, ствол упирается в зубы. — Что неправильно? Они слишком близко друг к другу. Браво, Харри! Он открыл глаза. Разрозненные фрагменты увиденной им картины как будто продолжали вспыхивать и медленно проплывать мимо. Браво, пробормотал он. Что ты имеешь в виду? Ты сумел подобрать верные слова для того, что мы все это время видели. Именно так, Харри. Верно, они слишком близко друг к другу. Ну да. Я сам знаю, что так сказал, но только по отношению к чему слишком? По отношению к тому, как близко могут стоять два человека, которые никогда прежде друг друга не встречали. Ну и? Ты когда-нибудь слышал об Эдварде Холле? Не слишком много. Он антрополог, который первым указал на зависимость между расстоянием друг от друга, поддерживающих беседу людей, и их отношениями между собой. Каждый случай достаточно конкретен. Давай-ка еще раз. Социальная дистанция между незнакомыми людьми составляет от 1 до 3,5 метров. Это то расстояние, которое обычно соблюдают, разумеется, если ситуация это позволяет. Достаточно посмотреть на очередь на остановке транспорта или же в туалет. В Токио же, например, люди чувствуют себя комфортно и на более тесном расстоянии, однако вариации между различными культурами, как правило, незначительны. Но не мог же он говорить ей что-то шепотом с расстояния более чем в метр? Нет. Однако вполне мог делать это на так называемой личной дистанции, которая составляет от 1 метра до 45 сантиметров. Ее соблюдают в общении с друзьями и приятелями. Но, как видишь, забойщик и Стин и Греты нарушают и эту границу. Я измерила расстояние. Всего лишь 20 сантиметров. Это означает, что они находятся в пределах интимной дистанции. При этом люди оказываются настолько близки друг к другу, что даже не могут держать в постоянном фокусе все лицо собеседника. Кроме того, они обязательно чувствуют его запах и даже ощущают тепло тела. Эта дистанция обычно зарезервирована за теми, кого любишь, а также за членами семьи. «Угу», — скептически хмыкнул Харри. «Я, конечно, в восторге от широты твоих познаний, но не забывай, что эти двое находятся сейчас в особенно драматической ситуации». «Как раз это-то и хорошо!» Беата была в таком восторге, что, казалось, не держись она за подлокотники кресла, так бы и взлетела. «Без особой на то нужды люди никогда не нарушают те границы, о которых говорит Эдвард Холл. А Стин и Грета и забойщику это как раз и не нужно». Харри потер подбородок. «Окей, продолжи-ка мысль». «Я думаю, забойщик знал Стина Грета», — сказала Беата. «Причем хорошо». «Ладно, ладно», — прикрыв лицо руками, Харри заговорил сквозь пальцы. «Итак, Стина была знакома с профессиональным банковским грабителем, который осуществляет прекрасно спланированный налет, после чего убивает ее. Ты ведь понимаешь, к чему нас приводит подобное заключение, не так ли?» Беата кивнула. «Я сейчас же проверю, что мы можем отыскать на Стине Гретте». «Прекрасно. А после этого мы потолкуем с тем, кто был с ней на чрезвычайно интимной дистанции».